Подивились тем слезам и Груня, и кум Иван Григорьевич. Не ведали они настоящей причины Настиной смерти. Знали про то отец с матерью только. Рано поутру, только что солнышко встало, во весь опор прискакал старик Пантелей. Кибитка была пуста. Войдя в подклет, увидал Потапа Максимыча, разбирал он по сортам горянщину. «Здравствуй, Пантелеюшка! Скоренько же родной воротился. А вот и я до домов приехал. Да в добрый час и за работу». Мялся Пантелей на месте, не знает, что говорить, не знает и делать что. «Да что с тобой, Пантелеюшка?» — спрашивал его Потап Максимыч. «На тебе лица совсем нет. Али не можется?» «Я-то здоров, батюшка Потап Максимыч!» На каждом слове запинаясь и всем телом вздрагивая, начал Пантелей. «Только у нас-то не больно здорово, батюшка!» «Что такое?» Бросив посуду и обращаясь к Пантелею, вскликнул Потап Максимыч. Пламенем загорелись под нахмуренными бровями глаза его. «Ох уж не знаю, как и доложить твоей милости!» Слово за словом тянул оробевший старик Пантелей. «Не мямлить!» — повелительно зычным голосом крикнул Потап Максимыч, схватив за рукав Пантелея. «Я тут, кормилец, ни в чем не причинен. Только что узнал сейчас!» — чуть слышно проговорил Пантелей. «Не мямлить же!» — пуще прежнего крикнул Потап Максимыч и так дернул за рукав Пантелея, что тот едва на ногах устоял. «Просковья-то, Потаповна!» — начал было старик, но слова не сошли с языка его. «Говори!» — благим матом закричал Потап Максимыч. «Померла, что ли?» — почти прошептал он, закрывая лицо руками. «Украли, батюшка! Третьего дня из обители выкрали!» — проговорил Пантелей. «Кто такой? Что за человек? Откуда вас?» — сам себя не помня, кричал Потап Максимыч и, схватив лежавший на лавке весовой коромысел, взмахнул им. «Всех перебью! Всех до единого! Сказывай, кто такие!» «Неведомо, какие люди, батюшка!» — говорил Пантелей. «10 человек в красных рубахах. Рожи-то, слышу, всех позавешены. Лошадей, в погоню! Я им задам!» — вне себя от бешенства кричал Потап Максимыч и с коромыслом в руке взбежал в верхние горницы. По всему дому суматоха поднялась страшная. Аксинья Захаровна, как только услыхала страшную весть, так и покатилась без чувств на землю. Уложили ее и долго оттирали Груня с работницей Матрёнушкой. «Лошадей, погоню!» Перебегая из горницы в горницу и взмахивая железным коромыслом, неистово кричал Потап Максимыч. «Лошадей седлать! Всех работников на конь! Во все деревни послать! Сбить весь народ!» Напрасно уговаривал его кум Иван Григорьевич, напрасно уверял его, что теперь уже поздно, что никакие погони теперь не догонят, что лучше успокоиться и потом хорошенько обдумать, как и где искать следов выкраденной параши. Долго воевал Потап Максимыч. Наконец, утомленный, убитый горем, пластом упал на кровать и зарыдал страшными рыданиями. Больше часа прошло до тех пор, как маленько он успокоился. Встал с кровати и, шатаясь, как после болезни, добрел до окна, растворил его и жадно стал глотать свежий воздух. Кум Иван Григорьевич рядом с ним сел и молчал. Тяжело вздыхал ослабевший Потап Максимыч, глядя распаленными глазами в конец деревни. Вдруг оживился, вскочил, до половины высунулся из окошка. «Анна!» — крикнул он не своим голосом. Иван Григорьевич к другому окну бросился. Видит, шашком въезжает в деревню Тарантас, и в нем параша сидит. Рядом с ней кто-то. Но так он съежился в глубине тарантаса, что лица совсем не было видно. «Тащить ко мне! Я им задам!» Задыхающимся голосом на весь дом закричал Потап Максимыч. Глаза кровью налились. Засучив рукава рубахи, схватил он коромысел и, дрожа всем телом, пошел навстречу приехавшим. Проходя к дверям, еще раз взглянул в окно. Глазам не верится. «Василий Борисович,